Глава 20. Из сундучка. Письма Якова. Вольно определяющийся Осетский. 1911-1912 годы. Киев, Москва. 6 сентября 1912 года. «Милая моя жена, сокровище мое, вместо ласковых слов, которых множество накопилось после нашего расставания, изливаю душу. Быть вместе — естественное для нас правильное положение. Наблюдение за семейными людьми, моими родителями, родственниками, знакомыми, всегда меня удручали. Но наши отношения лежат вне всего того бытового ссора, мелких ссор, взаимного раздражения, которые мне так неприятны. У нас с тобой все иначе. Такой мелочности быть не может. Но никогда еще судьба не ставила меня перед таким трудным выбором, который мне предстоит сделать. Но без твоего слова я не могу ничего сделать. От этого зависит наше будущее. Ты, может быть, не знаешь, что Киевский коммерческий институт для России — учебное заведение оригинальное, весьма передовое. Когда он создавался 6 лет тому назад как высшие коммерческие курсы, здесь не предусматривалась процентная норма, и привело это к тому, что сейчас около 60% учащихся — евреи. При этом существенно, что еврейское коммерческое сообщество Киева дает большие деньги на содержание института, почему начальство и соглашалось обучать еврейскую молодежь. Этот очерк истории касается и меня лично, потому что и я один из этих 60%. Словом, с этого года этот недочет в уставе поправили и ввели обычную для всех учебных заведений квоту, то есть среди слушателей будет не более 5% евреев. Евреям предлагается на выбор переходить либо в христианскую веру, либо в вольнослушатели. По прошлому году я вышел первым по своему отделению переходить мне в вольнослушатели, ходить на лекции и ждать, не освободится ли место, и конкурировать за него с такими же, как я, еврейскими студентами, унизительно. Особенно обидно теперь, когда я имею хорошие шансы получить по окончании звание кандидат в коммерции. Я имел предварительный разговор с профессором Погорельским о преподавательской работе, которая меня привлекает гораздо более, чем практическая деятельность, о которой мой папа мечтает. Вопрос о крещении еще более унизительный. Мы с тобой не раз касались этой темы. Живя в православной стране, окруженной ее культурой, мы православие полюбили, сочувствуем ему. О моем религиозном минимуме я говорил. Заповеди, данные Моисеем, основоположная часть христианства. Образ Христа вызывает сочувствие еще большее. Это один из самых привлекательных героев истории, культуры. Но я не верю в его божественное происхождение. «Сын человеческий», — говорил он про себя. «Как и все мы, все прочие люди, иудеи в первую очередь, и через них все, воспринявшие в той или иной форме завет. Это предложение креститься для меня еще более унизительно, чем переписаться добровольно из студентов-вольнослушателей. Рассуждения философские и религиозные вообще отставляем в сторону. Я сам для себя многие мировоззренческие вопросы не решил, но никакая религия, ни иудейская, ни христианская, ни китайская — не играют важной роли в этом строительстве. А здесь насильственная манипуляция. Что же до моего отношения, я нахожусь скорее на позициях агностицизма, хотя понятия эти «гностицизм» и «агностицизм» несколько спутаны, одно нельзя противопоставлять другому. Если гностики считают, что мир до конца познаваем, а агностики, что мир до конца не познаваем, то я выберу себе в качестве Бога, собственно, гнозис, и все противоречие снимается. Это значит, что всю жизнь я готов идти к познанию без надежды на то, что полного познания достичь возможно. Конечно, рассуждения эти гораздо выше той практической задачи, которая стоит передо мной, но я не могу не принять их в рассуждение. И платой за обучение, пусть даже в области столь практической, которой я сейчас занимаюсь, не может быть предлагаемый компромисс. Я свое решение принял. Из института сейчас я отчисляюсь. Написал о своем решении Генриху. Мнение старшего брата мне в этом случае гораздо важнее, чем мнение отца. Но ответ от него придет не скоро, а решение я уже принял. Не знаю, поддержит ли он меня. Но у нас разное материальное положение. В этом году в Швейцарию отправили младшую сестру Генриха Анюту. Она учится в Цюрихе в медицинской школе. О германском университете я и мечтать не могу. Но сейчас об отчислении. Окончательное решение я уже не могу принимать без тебя, потому что ты моя жена, и мои дальнейшие намерения могут не совпасть с твоими, и тогда я должен буду искать иное решение. Такое долгое предуведомление связано с тем, что я страшусь открыть тебе свой план, заранее зная, как тяжело тебе будет смириться с этим. Я решился пойти в армию вольноопределяющимся. Не расстраивайся, не падай в обморок, не приходи в отчаяние. Объясняюсь. Эта годичная или двухгодичная военная служба даст мне право вернуться в институт. И тогда я смогу закончить экономическое образование, содержать семью и иметь все радости счастливого супружества. Окончательное решение за тобой. Даю тебе римское право вето. Составил уже план на ближайшие месяцы, отчасти сделал первые шаги для своего отступления, сдал немецкий язык за весь курс, сдал торговые и промышленные законоведения, тоже вперед, и договорился о преждевременном экзамене по английскому языку. Он дается мне легко, он проще, чем немецкий, хотя есть сложности в произношении. Прочитал «Короля Лира» на английском языке. Язык Шекспира архаический, пришлось сделать глоссарий, но разница с русскими переводами огромная. В этом сравнении нахожу огромное удовольствие. Из них лучший Каншин, он прозаический. Вот сравни. «Да, ты, приятель, остался тем, чем был создан, то есть настоящим безыскусственным человеком, то есть жалким и нагим двуногим животным. Долой с меня все чужое». «Делайте то же и вы». А по-английски «Thou art the thing itself. Unaccommodated man is no more but such a poor, bayfolk animal as thou art. Off, off your landings». Короче, энергичнее, сильнее. А я бы перевел иначе. «Ты неприкаянный человек, всего лишь бедное, ногое, двуногое животное. Прочь, прочь лишнюю одежду». Вот видишь ли, всегда, когда я говорю с тобой о вещах практических, возникает желание поделиться и моими всегдашними литературными рассуждениями. Год или два года в армии. Как раз об этом. Буду жить среди бедных двуногих, но не ногих, а в шинелях. Признаюсь тебе, что меня тяготит зависимость от папы, который все мое обучение оплачивает. Отслужив два года, я смогу скорее приобрести и финансовую самостоятельность. Я понимаю все жертвы, на которые ты идешь. Еще на год, два откладывается возможность нам соединиться. Я пойму тебя, если ты скажешь «нет». Я не могу требовать от тебя согласия на такую отсрочку, но я тоже жертвую тем, что всегда считал самым для себя сокровенным — музыкой. Музыкальное образование мое находится в худшем состоянии. Историю музыки, сольфеджио, основы композиции — это можно прорабатывать самостоятельно. У меня хороший навык работы с литературой. Но чтение книг — жалкая замена живому музицированию, слушанию музыки, общению с музыкальной средой. А этого в военной службе я непременно буду лишен. Окончательное решение остается за тобой, Маруся. Если ты возражаешь против моей службы в армии, я откажусь от этой мысли. Идти на службу в коммерческую контору будет для меня еще худшим испытанием, чем 2 года в армии. Решение я оставляю в твоих руках. Целую твои несравненные изумительные руки и не смею посягать ни на что более. Яков.